Он знал, что Штирлиц несколько раз обойдет скульптурный портрет Цезаря из черного камня с белыми остановившимися неистовыми глазами, сделанными из странного прозрачного минерала. Профессор таким образом организовывал маршрут их прогулок по залам, чтобы Штирлиц имел возможность задержаться возле античных масок — трагизма, смеха, разума. Профессор не мог, правда, знать, что Штирлиц, возвращаясь домой, подолгу простаивал возле зеркала в ванной, тренируя лицо, словно актер. Разведчику, считал Штирлиц, надо учиться управлять лицом. Древние владели этим искусством в совершенстве. Однажды Штирлиц попросил у профессора ключ от стеклянного ящика, в котором хранились бронзовые статуэтки с острова Самоэ. «Мне кажется, — сказал он тогда, — что, прикоснись я к этой святыне, сразу же свершится какое-то чудо, и я стану другим, в меня войдет часть спокойной мудрости древних». Профессор принес Штирлицу ключ, и Штирлиц сделал для себя слепок. Здесь, под статуэткой женщины, он организовал тайник. Он любил беседовать с профессором. Штирлиц говорил: «Искусство греков при всей своей талантливости чересчур пластично и в какой-то мере женственно. Римляне значительно жестче. Вероятно, поэтому они ближе к немцам. Греков волнует общий абрис, а римляне — дети логической завершенности. Отсюда страсть к отработке деталей. Посмотрите, например, портрет Марка Аврелия. Он герой, он объект для подражания, в него должны играть дети». «Детали одежды, точность решения торса действительно прекрасны», — осторожно возражал Плейшнер. После лагеря он разучился спорить. В нем жило постоянное, осторожное несогласие всего лишь. Раньше он ярился и уничтожал оппонента. Теперь он только выдвигал осторожные контрдоводы. Однако посмотрите внимательно на его лицо. Какую мысль несет в себе Аврелий? Он вне мысли. Он памятник собственному величию. Если вы внимательно посмотрите искусство Франции конца XVIII века, вы сможете убедиться в том, что Греция перекочевала в Париж. Великая Эллада пришла к вольнодумцам. Как-то Плейшнер задержал Штирлица возле фресок «Человека-зверей». Голова человека, а торс яростного вепря. «Как вам это?» — спросил Плейшнер. Штирлиц подумал: «Похоже на сегодняшних немцев, превращенных в тупое, послушное, дикое стадо». Он ничего не ответил Плейшнеру и отделался некими социальными звуками. Так он называл «М-да, действительно, ай-яй-яй», когда молчание нежелательно, но и всякий прямой ответ невозможен. Проходя через пустые залы Пергамона, Штирлиц часто задавал себе вопрос: отчего же люди, творцы этого великого искусства, так варварски относились к своим гениям? Почему они разрушали и жгли и бросали на землю скульптуры? Отчего они были так бездушны к талантам своих воятелей и художников? Почему нам приходится собирать оставшиеся крохи и по этим крохам учить наше потомство прекрасному? Почему и древние так неразумно отдавали своих живых богов на заклание варварам? Штирлиц допил свой грог и раскурил потухшую сигарету. «Почему я так долго вспоминал Плейшнера? Только потому, что мне недостает его брата? Или я выдвигаю новую версию связи?» Он усмехнулся. «По-моему, я начал хитрить даже с самим собой». С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой. Так, кажется, у Пастернака. «Герр Обер!» — окликнул он Кёльнера. «Я ухожу. Счет, пожалуйста».